О скромный мой кров, нищий дым. О скромный мой кров, нищий дым, ничто не сравнится с родным, с окошком, где вместе горюем, с вечерним простым поцелуем, куда-то в щеку, мимо губ. День кончен, заложен засов. О, ночь без любви и без снов, ночь всех натрудившихся жниц, чтоб завтра до света, до птиц, в упорстве души и костей работать во имя детей. О, знать, что и в пору снегов не будет мой холм без цветов.